Корейской Народно-Демократической Республики обращается глубокое внимание на коммунальное хозяйство. Работники и трудящиеся города Кесон в короткий срок безупречно реконструировали свыше 100 крытых черепицей домов корейского стиля и оригинальные кирпично-образные ограды. Они также обновили крытые черепицы и дома при Кесонской корейской гостинице, традиционный корейский ресторан и магазин. Между тем, трудящиеся города Кёнги, провинции Чаган, в первое полугодие нынешнего года сделали капитальный ремонт сотен жилых домов и общественных зданий, дороги длиной в несколько километров и регулировали режим рек. А также они благоустроили парк, формировали озелененные участки и цветники и обновили облик города.